образ твой мучительный и зыбкий, я не мог в тумане осязать: «Господи!» Сказал я по ошибке, сам того не думая сказать: «Божье имя!» Как большая птица вылетала из моей груди, впереди густой туман клубится, и пустая клетка позади.